Какая-то подруга приютила ее. Я проклял подругу эту. Я пожелал ей, чтобы пищевод ее и прямая кишка поменялись местами. Представляете себе такую картину? Это компания твердолобых. Женщина была лучшим, прекраснейшим, чистейшим светом нашей культуры. Я искал существо женского пола. Я искал такое существо, в котором соединились бы все женские качества. Я искал зависть женских качеств. Женское было славой старого века. Я хотел блеснуть этим женским. Мы умираем, кавалеров. Я хотел, как факел, пронести над головой женщину. Я думал, что женщина потухнет вместе с нашей эрой. Тысячелетия стоят выгребной ямой. В яме валяются машины, куски чугуна, жести, винты, пружины. Темная, мрачная яма. И светятся в яме гнилушки, фосфоресцирующие грибки и плесень. Это наши чувства, это все, что осталось от наших чувств, от цветения наших душ. Новый человек приходит к яме, шарит, лезет в нее, выбирает, что ему нужно. Какая-нибудь часть машины пригодится, гаечка. А гнилушку он затопчет, притушит. Я мечтал найти женщину, которая расцвела бы в этой яме небывалым чувством, чудесным цветением папоротника, чтобы новый человек, пришедший воровать наше железо, испугался, отдернул руку, закрыл глаза, ослепленные светом того, что ему казалось гнилушкой. Я нашел такое существо возле себя, Валю. Я думал, что Валя просияет над умирающим веком, осветит ему путь на великое кладбище. Но я ошибся. Она выпорхнула. Она бросила изголовье старого века. Я думал, что женщина — это наша, что нежность и любовь — это только наши. Но вот я ошибся. И вот блуждаю я, последний мечтатель земли, по краям ямы, как раненый нетопырь. Кавалеров подумал. Я вырву у них Валю. Ему хотелось сказать, что он был свидетелем происшествия в переулке, где цвела изгородь, но почему-то он удержался. «Наша судьба схожа», — продолжал Иван. «Дайте мне вашу руку. Вот так. Приветствую вас. Очень рад вас видеть, молодой человек. Чокнемся, а?» «Так вас прогнали, кавалеров? Расскажите, расскажите. А, впрочем, вы уже рассказывали. Очень важное лицо вас выставило. Вы не хотите назвать имени? Ну, ладно. Вы очень ненавидите этого человека?» Кавалеров кивает. «Ах, как понятно мне все, мой милый. Вы, насколько я понял, вас нахамили власть имущему человеку. Не перебивайте меня. Вы возненавидели всеми признанного человека. Вам кажется, конечно, что это он обидел вас. Не перебивайте меня. Пейте. Вы уверены, что это он мешает вам проявиться, что он захватил ваши права, что там, где нужно, по вашему мнению, господствовать вам, господствует он. И вы беситесь. В дыму парит оркестр. Лежит бледное лицо скрипача на скрипке. «Скрипка похожа на самого скрипача», — говорит Иван. «Это маленький скрипач в деревянном фраке. Слышите? Поет дерево. Слышите голос дерева? Дерево в оркестре поет разными голосами. Но как они скверно играют. Боже, как скверно они играют!» Он обратился к музыкантам. «Вы думаете, барабан у вас? Вы думаете, барабан исполняет свою партию? Нет. Это бог музыки стучит на вас кулаком. Мой друг, нас гложет зависть. Мы завидуем грядущей эпохе. Если хотите, тут зависть старости. Тут зависть впервые состарившегося человеческого поколения.